700. Ноябрь, 14. Да, да, очень важно и очень показательно, если и во сне своеволие и неуемность астрала побеждаются принятием достойного решения. Это значит, что победа над ним близится к тому, чтобы стать окончательной. Неизжитое свойство, запрятавшись в глубинах сознания и не имея возможности проявить себя в бодрствующем состоянии, пытаются сделать это во сне. Но если и во сне побеждает воля, значит, обуздание астральной оболочки близится к завершению. После очередного неистовства темные пытались нанести вред во время сна. Следует запомнить, что неистовство и разнузданность тьмы, достигнув апогея, идут на снижение. В этом выявляются ее картонные свойства. Помните, тьма как бык картонный. И когда свет, горящий внутри, выдерживает такой неистовый натиск и остается непоколебимым, тьма вынуждена отступить. Главное, надо выдержать и не дать ей возможности злобно торжествовать. Нелегки такие столкновения с тьмою. Много сил уходит на эту борьбу. Но тем славнее победа. Так закаляется дух на узкой тропе света, ведущей в жизнь.